Алло. Здравствуйте. Алло, Дима, можно к телефону? Кого? Дима. Алло. Кто это говорил вообще? Расул с тобой говорит, слышишь? Кто? Расул Аварец. Понятно, я не знаю, короче, такого, за мной рядом никого нет. Мы с тобой общались, Чепушила, ты свой номер дал. Чего? Ты свой номер дал мне, что ты разберемся с тобой, ты сказал. Помнишь? Когда? Это давно уже было. Ты сказал, что-то там не обоснуешь, там что-то предъявишь, не предъявишь там. Я с тобой, ты Дима с тобой договаривался? Да, да, Дима. Я не Дима, меня вообще по-другому зовут. Да ты очкуешь просто. Теперь Дима не Чё? Дима. Да ты очканавт, походу, просто какой-то. Уже не Дима, блядь. Какой, блядь, слушай, ты меня не знаешь, во-первых, это самое. Я тебе говорю, я не Дима. Вот, ты, блядь, меня не знаешь, ты уже начинаешь слова неадекватно говорить. Я твою маму убить, что ты зарылся как бараном. Чего? Я твою маму ебал. Питер нахуй, подболотным, блядь, и нахуй, ну, сука. Ты с кем там о чем-то разговаривал? Ну, сука, нахуй, язык шопу засунул, блядь. Ты, блядь, что тебя вообще нахуй не пойму, ты что хочешь-то? Я обойдел, блядь, я выебу нахуй, сука, настигну, блядь, понял, блядь? Да, блядь, ебать, нахуй, ты вообще как разговариваешь с незнакомым человеком, кто тебе, Дима, мой номер оставил? Блядь, твою маму убить, сука, ты с этой зарыжь, как барана, блядь. Сейчас я тебе перезвоню. Да? Алло. Да, я тебя слушаю. Че, это самое, встретимся, значит, попозже? Не хотя зовут. Я конкретно не Дима. Если у вас там с Димой какие-то были разборки, блядь, че, я думал, не за очку встретиться. Встретимся, конечно. Да что, ты говоришь, ты меня знаешь, да, хорошо? А тебя люди тебя знают. Я вообще тебя не знаю, вообще меня по-другому зовут. Я, блядь, нахуй не участвую в таких ситуациях, которые у вас там, я хуй знает, разборки какие-то, или, блядь, кто-то кого-то как назвал, кто-то кого-то толкнул, мне это нахуй вообще не надо. Если бы я вам действительно оставил мой номер, ебать, нахуй, я ему сам, ебать, скажу, ебать, какого хуя ты вообще, блядь, нахуй, мои номера, блядь, раздаешь, ебать, людям, которые я не знаю. А ты можешь номер Дима дать? Он, короче, это самое, позвонит. Ну, сейчас, давай я перезвоню, ему скажу, что как тут звонит пацан, это самое. Да, ты скажи номер его, я ему сам позвоню, да и все, что он тебя подставляет? Я сейчас позвоню ему сначала, как бы это, скажу, что тебе сейчас позвонят. Да не беспокой, сейчас тебе перезвоню. Если что-то было, что, встретимся, конечно, встретимся, что. Давай, жду, короче, звонка. Давай, давай. Алло. Маму ебать, рот ебать, сучара, гандон. Кому ты говоришь? Принеси свою маму, я буду ебать, гандон ебучий, блядь. Ты кому это говоришь, я тебе говорю? Говорю, ебать твою маму, блядь. Да ты охуел, слышь, что? Ты, блядь, тебе уже объяснил, что нахуй, я не Диман, еб, далеко, еб. Со мной у тебя вообще никаких разговоров не было, блядь. Ты что дерзишь, ты вообще не знаком еще тебе, человеку? Поговорим, блядь. Чё? Нахуй пиздишь тогда, сукин ты сын, блядь, а? Ты чё нахуй раз... Записывай, блядь, номер, ёпта, с кем ты там, блядь, нахуй, дорогозил или ещё чё-то, записывай, я тебе продиктую сейчас. Давай. Пишешь? Да. 8-906. Да. Записал? Да. Алло. Давай. Алло. Алло. Ты записываешь, слышишь? Да. 906-128-72-90. Ты долбоёб? Чё? Кастрирую тебе. Блядь, чё ещё раз? Чё? Звони вот ему, это Дима, ёб. 15, 34, 32, 38, всё нахуй. 906-128-72-90. Слышь, а ты звонил ему сам? Мне? Ты, нет, ты Диме звонил? Звонил, он ждет твоего звонка, да. А давай сейчас вместе поговорим втроем. Мне о чем вообще с тобой разговаривать? А че он тебя подставил, некрасиво делал? Ну это, блядь, я ему это прощу, ёпт, или, блядь, леща нахуй он от меня получит, блядь. А дальше, что у вас там было, это вы сами разберетесь. А он... Я вообще, блядь, нахуй... Первый раз тебя слышу, блядь, этот номер. А кем он не вообще? Не зовут меня вообще далеко не Дима. Кем он тебе вообще приходится? кем курица, это уже, блядь, нахуй, мое дело. Я не буду знакомым там человеку, блядь, объяснять, с кем я дружу, с кем я общаюсь и так далее. Я вот тебе дал номер, можешь ему звонить. Меня Дима зовут, я далеко не Дима. Все, я ему звоню сейчас. Уже давай. Сейчас погоди, я уже звоню. Давай, да, звони. Пожалуйста, оставайтесь на линии. Да. Ты маму ебал, бля. А, давай, давай, ты что ли? Клоун. Чё ты там опишешь? Я маму ебал, сын, бля. Да всё нормально. Чё ты, блядь, придумал вообще? Я чё там? Я того, что настигну, шутнику, сын, блядь. Чё, мужик, что ли, бля? Давай, бля, приезжай, ёпты, блядь. Посмотрим, ты кого выебет. Ясно, блядь. Ты иди, блядь. Когда будешь, эй, шакал, ёпт. Языкастый, блядь. Иди на горах паси, чурка, ёпт. Давай, нахуй. Нахуй, сука, конченый. Вот этот родственников ебал, пидорас, блядь. Ну, ты давай спокойно с тобой поговорим, и что-то тупой хуйню какой-то. Ты чё, мужчина? Что там, блядь, глотнуешь, ёпт. Давай встретимся, ёпт, один на один с тобой, нахуй. Что-то там вопишь хуйню какую-то, блядь, баран ебаный. Слышь? Ты мать, ёпта, чёрная, нахуй. Я тебя разъебу, блядь, понял, при встрече, ёпт. Ты понял это, нахуй? Услышал ты меня, блядь, пидорас, блядь, ёбаный. Мать ебаная, в рот тебя ебал, ёпты, понял нас? А чё ты друга подставляешь? Чё ты? Чё ты друга подставляешь? Телефон его даёшь. А друга-то? Какого? Ты там ещё звонишь, несёшь? Хочешь встретиться? Давай встретимся, в чём вопрос? Чё ты тут, блядь, нахуй? Несёшь? Чё ты мне номер чужой дал? Да номер был у меня на тот время, блядь, сразу тот, ебать. Хули ты не позвонил сразу, когда я тебе, блядь, скинул номер, блядь. Заочковал, блядь, мне твой дать, ебать, чтоб я с тобой поговорил, ебать, или чё? А? А? Блин, а ты какие-то участок. Куда? Давай встретимся в Москве, дружище, приезжай в любое место. Да, сука, где ты находишься? Слышишь-то? Я тебе сказал только что, где я. Чё, хочешь, давай увидимся. Хочешь-то? Через два часа, на. Готов? Где ты находишься, сука? Слышишь, блядь, спокойнее разговаривай, нахуй. Ты чё как со мной разговариваешь? Ой, блядь. При встрече будешь, блядь, разговаривать. Давай договоримся о встрече. Слышишь, ты баран, блядь. Я тебе пойбаю, блядь. Отъезжай, нахуй. С Риглова приезжай прямо сейчас, нахуй. Слышишь, ты? Пойдем встретимся. Чё по телефону говорить? Давай. Давай, и конечно, подъезжай, я говорю сейчас. Поговорим с тобой, нахуй. Если ты мужчина, если у тебя крови есть, хоть капля мужского, блядь, нету. Давай встретимся, ну, как мужчина, блядь. Давай, давай, давай, давай. Ты тоже будешь отвечать за свои слова, ебать, понимаешь? Я там, блядь, тебя не боюсь, нахуй. Давай, давай, один на один. Если ты мужик, мы с тобой один на один прям выйдем, нахуй, и посмотрим, ебать, кто из нас мужик, ебать. И чья, блядь, там вера лучше, как ты мне говоришь. Ты помнишь вообще, с чего все началось, ты, барашка, помнишь? Ты помнишь, с чего разговор начался вообще? Ты ко мне приведут, блядь. Ебу твою мать, блядь. Подожди, я тебе... Ой, все, давай, закрывай тему, ёпт. Ты на, блядь, тупой, ёпт. Слышь, давай, иди на горы дальше, блядь, овец пасит, блядь, дружок. Ты чё в натуре несёшь? Это, блядь, клянусь Аллах. Давай, ты, говорю, встретимся. Хули мне похуй, что ты говоришь, ты, блядь, нахуй. Ты говно, ёпт, ты чёрное, понял? Что ты говоришь мне, поебать, давай встретимся, нахуй, как пацан с пацаном с тобой. Чё ты нахуй, блядь? Приезжай, сука, тебе говорю, нахуй. Чё ты, мать, ёп, молчишь? Алло. Жду тебя, ёп. Я сказал, где я, нахуй. Если ты мужик, то ты приедешь и пообщаешься. Не дай бог, блядь. Ой, всё, давай, иди нахуй, блядь. Понял? Мне больше нечего тебе сказать. Ты лох. Твой адрес, да, твой адрес. Да, ебать, кто рыл пинхедов, мы тебя сейчас здесь, нахуй, ебанём, нахуй. Нацистов, сто щей здесь, сейчас, нахуй, да, блядь. Пинхеды у меня друзья, блядь, маму выебут себе, блядь. Ой, чё ты, блядь, опять? Ты такой дурак, ебай. Не знаю, как ты вообще на земле живёшь. Ты какое-нибудь слово, кроме маму выебут, знаешь ещё? Ты вообще откуда? Давай, блядь, приезжай, я говорю, нахуй. Какой ты нация, ты вообще? Давай. Я не слышу тебя, говно тупое, ёб. Давай, нахуй. Ты позоришь, гам. Ты скажешь, ну. Иди нахуй, пидор, блядь. О-о-о. Ну, да, да, молодцы. Ты что, там всем аулом мне звонить собрали, что ли? Ты кутак пас! Кутак петек! Ты! Мама, твой папа кутак пас! Иди кутак пас, ёб! Понял? Ты чем, блядь, базарить собрался, ма? Иди овец еби, заебал. Алло. Пошёл ты нахуй! Алло. Чё ты телефон-то включаешь? Алло. Чё ты мотилу включаешь? Мотилу, всё, да я слышал это, что ты мне показываешь. Новому что-то хочешь научить? чем ты хочешь поговорить? О религии? Давай, давай поговорим с тобой. Ебать, казак, ладно. Давай поговорим. Давай поговорим. Это телефон. Какой нахуй, Аллах, блядь.